Глава 44. Было раннее утро среды. Осенний воздух свеж и прозрачен, как кубики подтаявшего льда. Женева навестила отца в больнице и теперь направлялась в школу. Доклад по книге «Домой в Гарлем» был готов. Она оказалась не такой уж и страшной. Хотя Женева все равно предпочла бы Октавию Батлер. Черт возьми, вот кто настоящая мастерица писать. И девушка осталась довольна своим докладом. А что самое приятное, писала она его в лаборатории мистера Райма на компьютере, которым ее научил пользоваться Том. В школе на те немногие из компьютеров, что еще работали, приходилось выжидать длинную очередь. Да и посидеть выходило не больше 15 минут за раз, не говоря уже о том, чтобы написать целый доклад. На компьютере у мистера Райма, чтобы найти нужную информацию, провести углубленный поиск, требовалось лишь минимизировать окно текстового редактора и вызвать браузер. Просто чудо! Доклад, на который, как правило, уходило 2 дня, был сделан за считанные часы. Она направилась через улицу, собираясь пройти напрямик через двор одной из начальных школ. От ограждения вокруг школьной территории на посеревший асфальт падала сетчатая тень. Худышка Женева легко проскользнула сквозь приоткрытые створки ворот, щель достаточной ширины, чтобы пропустить подростка с баскетбольным мячом. Но час был ранний, и двор пустовал. Женева успела углубиться во двор 10 футов, когда из-за ограждения ее окликнули. «Йо, подруга!» Она обернулась. Лакиша стояла на тротуаре в зеленых облегающих брюках, длинной блузке оранжевого цвета, туго обтягивающей бюст. С плеча свисала школьная сумка, бижутерия, и косички поблескивали на солнце. На лице застыло то же мрачное выражение, которое поразило Женеву еще на прошлой неделе, когда эта бешеная Фрейзер пыталась убить ее и отца. «Привет, подруга! Где пропадала?» Киш с сомнением глянула на щель между створками. «Ей ни за что не пролезть!» «Выходи сюда. Давай встретимся в школе». «Не, надо поболтать с глазу на глаз». Женева заколебалась. Судя по лицу Киш, дело действительно важное. Медленно, бок о бок, они пошли по тротуару. «Киш, где ты была?» Женева нахмурилась. «Прогуливала уроки?» «Да что-то мне не здоровится». «Месячные?» «Нет. Дело не в этом». Мама написала записку в школу. Лакиша огляделась по сторонам. «А что за тип тогда с тобой был?» Женева хотела было соврать, но с губ сорвалось. «Мой отец». «Не может быть!» «Да, отвечаю», — подтвердила Женева. «Он же от вас в Чикаго свинтил». «Так ты вроде бы говорила». «Мать меня обманула. Он сидел. Освободился 2 месяца назад. Приперся меня искать. А где он сейчас?» «В больнице. Его ранили». «Тяжело?» «Ага. Но он поправится». «И как у вас с ним? Все пучком?» «Может. Вроде того. Я его едва знаю». «Во прикол! У тебя, наверное, крышу снесло, когда он нарисовался». «Да уж, и не говори». Ее увесистая подруга, наконец, замедлила шаг, остановилась. Женева заметила, как та прячет глаза. Ее рука исчезла в сумочке, что-то нащупала. Пауза. «Что такое?» — спросила Женева. «А вот», — выдохнула Лакиша, выдернув из сумочки руку и резко выбросив ее в сторону Женевы. Ее пальцы с ногтями в акриловых черно-белых квадратиках сжимали серебряную цепочку с сердечком. «Но это ведь — начала Женева. «Твой подарок на мой день рождения. Все верно. И ты хочешь его вернуть?» «Я не могу его у себя оставить, Жен. По-любому тебе будут нужны бабки. Ты сможешь ее заложить?» «Подруга, хорош глупить. Невесть какая драгоценность!» Глаза Киш, лучшее украшение на ее лице, наполнились слезами. Она уронила руку. «Я съезжаю на следующей неделе». «Уезжаешь? Куда?» «БК». «В Бруклин? Всей семьей? Вместе с двойняшками?» «Нет, они остаются. Семья никуда не едет». Ее взгляд метался по тротуару. «Киш, да в чем дело?» «Сейчас расскажу. Случилось тут кое-что. Только без драмы, подруга», — бросила Женева. «О чем ты вообще?» «О Кевине», — тихим голосом продолжила Лакиша. «Кевин Чинни?» Киш кивнула. «Прости, подруга. Мы с ним спим. У него есть местечко, куда он перебирается. Я переезжаю к нему». Несколько секунд Женева стояла молча. «Это с ним ты разговаривала, когда я звонила на прошлой неделе?» Наконец выдавила она. Лакиша кивнула. «Слушай, я такого не хотела. Все случилось само собой. Ты пойми, у нас с ним всерьез. Со мной ничего похожего еще не было. Я знаю, ты по нему сохнешь. Все время о нем говоришь. Заглядываешься каждый день. И как ты прибалдела в тот раз, когда он тебя проводил. Я все знала, но все равно перебежала тебе дорогу. Ах, подруга, я вся извелась. Пока думала, как тебе рассказать». У Женевы похолодело внутри, но и не из-за глупого увлечения Кевином, которое испарилось, когда он показал свою истинную сущность перед контрольной по алгебре. Она спросила: «Ты беременна? Да?» «Что-то мне не здоровится». Киш повесила голову, уставилась на болтающуюся в руке цепочку. Женева на секунду прикрыла глаза, затем спросила: «Какой срок?» 2 месяца. «Запишись к доктору. Мы вместе пойдем на прием. Я...» Ее подруга насупила брови. «Зачем?» «Я ведь не собиралась его захомутать. Он сразу сказал, что будет предохраняться, если мне так надо. Но он правда хочет от меня ребенка. Говорит, что будет частичка нас обоих. Киш, он тебе дуру гонит. Просто использует тебя». Подруга сверкнула на нее глазами. «Это жестоко. Киш, он что-то из тебя выуживает. Что ему от нее надо? Не оценки уж точно, не тот случай. Деньги, наверное. В школе ни для кого не секрет, что Киш подрабатывает сразу на 2 работах и откладывает сбережения. Родители тоже при деле. Мать несколько лет на почтовой службе, у отца работенка на CBS. А вечерами он на смене в гостинице «Шератон». Брат опять же работает. Кевин положил глаз на весь их семейный доход. «Ты ему денег давала?» — спросила Женева. Киш молча потупилась. «Значит, так и есть. У нас был с тобой уговор. Мы вместе кончаем школу, поступаем в колледж». Лакиша вытерла слезы с круглого лица. «Жен, очнись! Ты на какой планете живешь? Мы с тобой строим планы, говорим о колледже, карьере. Но для меня ты одна болтовня. Тебе вон доклад написать, как 2 пальца об асфальт. Контрольные слету рисуешь, и всегда будешь первой. Сама знаешь. Мне такой никогда не стать». Но ведь у тебя все должно быть в шоколаде. Свой крутой бизнес. Забыла? Мне-то светит быть бедной училкой, питаться тунцом из консервной банки, да хлопьями на обед. Из нас двоих тебе суждено задавать жару. Как же твой магазин? Свое шоу на телевидении? Собственный клуб?» Киш мотнула головой, потрясая косичками. «Хрень все это, подруга. Никуда я не поступлю. Выше головы не прыгнуть. Так и буду разносить салаты да бургеры в закусочной. Или плести косички, пока мода на них не пройдет. И больше полугода, если хочешь знать, она не продержится». С вялой улыбкой Женева сказала: «Помнишь, как мы говорили, что Афра скоро вернется?» Киш рассмеялась. «Точно! Всего-то и надо! Спицу и чуточку спрея-фиксатора. Мир только и ждет новоявленного стилиста вроде меня». Она накрутила на палец светлые косички, затем уронила руку мрачнее. «В одиночку я кончу облезлой старухой. Единственный шанс для меня не протянуть ноги, захомутать мужика». «Ну ты, подруга, даешь. Зачем так себя опускать? Да Кевин тебе мозги полощет. Сама бы ты до такого не додумалась». «Нет, я ему не безразлична. Он будет искать работу. Обещает, что поможет растить ребенка. Он не такой, как его приятели». «Да точно такой же. Киш, не сдавайся. Ни в коем случае, слышишь? Хотя бы не бросай школу. Хочешь оставить ребенка – пусть, но школу не бросай. Ты можешь. Ты мне не мать родная, чтобы морали читать», – оборвала ее Киш. «Сама знаю, что делать». Ее глаза яростно сверкнули. У Женевы сильнее сжалось сердце. Вспомнилось, как лицо Киш исказила такая же ярость, когда та вступилась за нее на улице против банды девчонок из квартала то ли Делана, то ли Сент-Николас. «А ну-ка, навалим ей! Давай, прессуй эту сучку!» Киш приглушенно добавила. «Понимаешь, он говорит, чтобы я больше с тобой не дружила. Ты станешь... Кевин сказал, что ты плохо с ним обошлась в школе». «Плохо обошлась?» У нее вырвался ехидный смешок. «Он хотел, чтобы я ему сливала ответы. Я сразу ему сказала, что мы с тобой друг друга не первый день знаем, но он и слышать об этом не хочет. Велел больше с тобой не видеться. Стало быть, ты выбираешь его?» — спросила Женева. «Выбора-то у меня и нет». Ее большая подружка потупила взор. «Я не могу принять твой подарок. Держи». Она сунула цепочку Женеве так, словно серебро жгло ей руку, как горячая сковородка. Цепочка упала и осталась лежать на грязном асфальте. «Киш! Ну не надо! Пожалуйста!» Женева протянула руки, чтобы ее удержать, но поймала только холодный осенний воздух.